Глава 57. Умер праведник, и никто не обратил внимания. Уходят из жизни благочестивые люди, и никто не понимает почему. Уходит праведник прочь от зла и покой обретает. Те, кто идет путем прямым, возлягут и отдохнут. Сюда подойдите, вы, отпрыски колдуньи, отродья развратника и блудницы. Над кем насмехаетесь вы? Над кем зубоскалите, кому показываете язык? Вы порождение греха, отродье лжи. Возле деревьев разгорается ваша похоть под каждым деревом ветвистым. Вы приносите в жертву детей в ущельях под нависшими скалами. Гладкие камни ущелья — твой удел. Они стали твоей судьбой. Им совершала ты возлияние, дарила хлебные приношения. После этого, неужели я отменю свой приговор? На горе большой, высокой, ты устроила ложе себе, ты поднималась туда, приносила жертвы. За дверью своей, за дверным косяком ты поставила изваяние. Изменяла ты мне, обнажалась, на ложе взбиралась, широко расстелила ты ложе. С теми вступала ты в союз, с кем на ложе было тебе хорошо. Жадно на срам глядела ты. К Молоху приходила ты с маслом оливы, благовонные мази расходовала, не скупясь. Далеко отправляла ты посланцев своих, отправляла их вниз, в Шеол. Долгие странствия тебя утомили, но в отчаянии ты не впала. Вновь разгорелось твое сладострастие, и оно придавало тебе силу. Кого же ты устрашилась, кого испугалась, зачем предала меня? Ты даже не вспомнила, не подумала обо мне. Я долго молчал, и поэтому ты меня не боишься. Но я возвещу об этих делах твоих праведных, и пользы они тебе не принесут. На помощь станешь звать, и пусть тебя спасают те, кого ты насобирала. Все они будут сметены ветром, их унесет прочь даже легкое дуновение. А те, кто на мою защиту уповал, овладеют землей, получат во владение гору святую мою. Тогда сказано будет: проложите путь, приготовьте дорогу, с пути народа моего уберите преграды. Так говорит высокий, вознесенный, пребывающий вечно, тот, чье имя святой. Я пребываю на святых высотах, но я со скорбящими, с теми, чей дух удручен. Дух удрученных я оживлю сердца скорбящих. Не вечно буду я обвинять людей, не бесконечен мой гнев, а не то изнемог бы предо мной их дух, изнемогли бы души, созданные мной. За греховную их корысть я разгневался на них, карал я их, отворачивался в гневе, но они, отступники, делали то, что хотели. Я вижу, что делают они, и все же я их исцелю. Я сам поведу и утешу их, утешу скорбящих, вложу в их уста хвалу. «Мир, мир и далеким, и близким», — говорит Господь, — «я исцелю их». Но злодеи, как бурливое море, которое не знает покоя и выносит на берег илистую грязь. «Нет мира злодеям», — говорит мой Бог.